Молитва в просьбе родить мальчика преподобному Александру Свирскому. У благочестивых родителей Александра Свирского были дети мужского и женского пола. Затем их деторождение прекратилось. Они стали молить Бога, чтобы он даровал им сына на утешение и поддержку их в старости лет. Плодом их молитв и был Александр Свирский. Затем после его смерти молились святому, чтобы иметь детей мужского пола, и молитвы верующих были исполнены. Молитва первая. О священная главо, ангеле земный и человече небесный, преподобне и богоносне отче наш Александре, изрядный угодниче, пресвятые и единосущные Троицы, являй многие милости живущим во святей обители Твоей и всем с верою и любовью притекающим к Тебе. И спроси нам вся благопотребная к житию сему временному и нужное к вечному спасению нашему. Пособствуй предстательством Твоим, угодниче Божий, пред Господем на враги видимое и невидимое. Верных рабов Его в скорби и печали день и ночь вопиющих к Нему. Многоболезненный вопль да услышит и да изведет от погибели живот наш. Да в мире глубоце пребудет святая православная Церковь Христова, и в благостроении зиждется Отечество наше, во всяком благочестии нерушимо. Буди всем нам чудотворче святый, помощник скорый во всякой скорби и обстоянии. Наипаче же в час кончины нашей явися нам заступник благосердый. Да не предани будем на мытарствах воздушных власти злобного миродержца, но да сподобимся непреткновенного восхода в Царствие Небесное. Ей, Отче, молитвенниче наш присный, не посрами упования нашего, не презри смиренное моление наше, и предстательствуй за нас пред престолом Живоначальной Троицы. Да сподобимся вкупе с Тобою и со всеми святыми. Мы недостойнее вселении их райских славить и величие, благодать и милость единого в Троице Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь. Молитва вторая. О преподобне и богоносне, отче наш Александре! И спроси нам вся к житию сему временному благопотребное, паче же к вечному спасению нашему нужное. Буди нам, рабам Божиим, имена, чудотворче святый во всякой скорби и обстоянии скорый помощник. Наипаче же в час кончины нашей явися нам заступник благосердый. Да не предани будем на мытарствах воздушных власти злобного миродержца, но да сподобимся непреткновенного восхода во Царствие Небесное. Ей, Отче, молитвенниче наш присный, не посрами упования нашего, не презри смиренных молений наших, но присно о нас пред престолом Живоначальной Троицы предстательствуй. Да сподобимся вкупе с Тобою и со всеми святыми, аще и недостойнее смы, вселении храйских славить и величие, благодать и милость единого в Троице Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков.